крикнул Бриллинг. «Пускай немедленно уходит от животных, а то я выпущу на него Володю!» «Ну и уйду!» — отшвырнул я в сторону кнут. Уходя, я откинул полог палатки и крикнул Арнольду и Бриллингу самое страшное, что можно было сказать человеку в России летом 42-го года. «Немцы проклятые!» И убежал. Мне было, конечно, жаль расставаться с Милягой Зевсом, психованной лялькой, дружными шакальчиками Сони и Сени и слонихой Шурочкой. Но безропотно смотреть, как обкрадывают выжившие из ума старики свое беззащитное зверье, тоже не было никаких сил. Тем более, что мне уже не хотелось больше быть дрессировщиком. У меня было более заманчивое предложение. В середине лета в Уфу прибыл ансамбль среднеазиатских цыган. Они заняли у нас в цирке все второе отделение, показывая аттракцион «Свадьба в таборе». И руководительница ансамбля, маленькая толстая цыганка Гитана, пригласила меня к себе в аттракцион на роль малолетнего цыгана. В ансамбле были почти одни женщины. Мужчин взяли на фронт. И хотя мне было только 12 лет, я очень лихо вписался в художественный орнамент ансамбля, научился плясать чечетку, носить лохматый черный парик, зеленую плисовую рубашку, фиолетовые бархатные шаровары и красные сафьяновые сапоги. Но главное было даже не в этом. Главное заключалось в том, что в аттракционе «Свадьба в таборе» был свой медведь, настоящий бурый медведь. И я, конечно, надеялся, что со временем сумею завоевать доверие однорукого проводника-медведя дяди Бухути и вместе с ним буду водить косолапого артиста по арене цирка. Мне хочется описать один лишь день, как он сохранился в памяти моего артистического бытия в ансамбле среднеазиатских цыган, выступавших летом 42-го в Уфимском цирке с аттракционом «Свадьба в таборе». Раннее летнее утро в передвижном цирке «Шапито». Первое в палатке цыганского ансамбля просыпается его художественная руководительница, 60-летняя Гитана. Никто и никогда не называл ее ни по отчеству, ни по фамилии, просто Гитана и все. С папиросой в зубах нечесанная черноволосая Гитана сидит в красной юбке и зеленой кофте у входа в палатку и с отвращением взирает на весь белый свет. Нет сейчас в целом мире такой святыни, которую Гитана трижды не прокляла бы самыми последними словами. Вчера ей чуть ли не до середины ночи приходилось разбирать конфликт между двумя примадоннами ансамбля – Гражиной и Снежаной, которые перед самым выходом на арену разошлись во взглядах на вокальные достоинства друг друга и подрались. Гитана двумя могучими пинками навела порядок среди вокалисток. Но после представления Гражина и Снежана снова сцепились. Гитана действовала как боксер-тяжеловес. Увесистые ее боковые свинги несколько повредили внешние данные примадон, но мир был восстановлен. Снежана и Гражина со слезами обнялись, послали за водкой, поднесли стакан своей миротворицы, но, выпив, снова заспорили и покатились по земле, кусая и легая друг друга. Гитане, ушедшей была спать, опять пришлось их разнимать, утирать им слезы, мирить, пить вместе новую бутылку. И так продолжалось полночи. Гитана в ансамбле была вроде вожака в таборе, и решающее слово при разборе всех спорных ситуаций, как и все юридические правовые функции, принадлежало только ей одной. В результате сейчас утром невыспавшаяся гитана сидит у входа в палатку, курит и мается с похмелья. Из палатки в зеленой юбке и желтой кофте выходит ее партнерша по исполнению обрядовых таборных песен, старая цыганка Бара. По возрасту она занимает второе после гитаны место в ансамбле. В зубах у Бары тоже папироса. Я никогда в жизни не видел ни одной некурящей цыганки. Ростом Бара еще ниже гитаны и, соответственно, гораздо толще. Уперев руки в пухлые бока, Бара несколько секунд с трагической пристальностью смотрит на гитану. На глазах у Бары навертывается неподдельная слеза. «Ах, красивая, молодая!» — неожиданно вскрикивает Бара, обращаясь к гитане. «Раньше всех встала, обо всех думает, как людей накормить, как им дать заработать лишние 100 рублей». Гитана выплевывает окурок. «Я сама знаю, что я молодая и красивая», — скосив глаза на Бару, говорит она сквозь зубы. «Не надо мне так часто напоминать об этом». Появляется однорукий дядя Бухути с медведем на веревке. Дядя Бухути тоже принимал вчера участие в одном из заключительных туров примирения Снежаны и Гражины, и поэтому с утра у него такие же маленькие и красные глаза, как и у медведя. Дядя Бухути ведет медведя в дальний угол пустыря, и там, видно, медведь вконец осточертел ему, привязывает косолапого к дереву, ловко орудуя одной рукой. «Надоел», — говорит Бухути, вернувшись к палатке. «Пускай пока один живет». Гитана и Бара сочувственно смотрят на него. «Сон видел», — садится Бухути около цыганок. «Лежу в поле совсем один, совсем голодный. Есть нечего, пить нечего, денег нет. А пить, ой, как хочется!» Подходит ко мне лошадь и говорит: «Бухути, на тебе 30 рублей, иди в баню, купи ведро пива. Вместе пить будем». «Лошадь, которая пьет пиво», — назидательно говорит Бара. «Это плохой сон для цыгана». «Можно не давать лошади пива», — пожимает плечами Бухути. «Что ей одно ведро, тем более на двоих? Ей три ведра дай, все равно будет мало. Тебе приснилась какая-то странная лошадь, закуривает гитана —